Испанские колонии Нового Света не могли свободно торговать между собой, право на торговые операции монополизировала метрополия, и это создавало широкие возможности для контрабандистов. Кроме того, начали свирепствовать и пираты всех мастей, которые стремились сжать, там где не сеяли. Так что основные грузоперевозки переместились лишь в несколько хорошо защищенных портов. Панамского канала еще не было, а огибать Южную Америку с юга, плыть проливом Магеллана или Дрейка, желающих было мало. Действовало два основных трансконтинентальных маршрута. Северный, из Филиппин, из Манилы, приходил морем караван до мексиканского Акапулько. Из Акапулько грузы сушей, через узкую часть Мексики, везли в Веракрус. Оттуда сформированный караван под охраной делал скачок до Кубы. В Гаване к каравану присоединялись корабли с Антильских островов с табаком и сахаром и направлялись в Европу. По южному маршруту, грузы драгметаллов из боливийского Потоси через Анды на ламах везли в Тихоокеанский порт Потоси. Ныне это чилийская Арика. Оттуда груженные корабли следовали до перуанского Колья. Это был крупнейший порт Перу, где собирались награбленные богатства этой страны. Из Колья караваны морем следовали до Панамы. Там грузы на мулах через перешейк везли на Атлантическое побережье. От океана до океана по главной дороге Панамы, Камино де Крусес, с веками караваны тащили золото, серебро, изумруды и прочие колониальные товары. Главным портом Южной Америки в XVI веке был Портобелло, расположенный на Атлантическом побережье Панамы. Свое название Портобелло прекрасный порт получил заслуженно. Гавань там была глубокой и удобной. Тут и формировали огромные караваны судов. Часто сюда же прибывали корабли с дарами колумбийской Картахены и венесуэльского Веракруса и Маракаиба. Охраняемые суда под усиленным конвоем следовали из Портобелло до хорошо укрепленной Гаваны, а дальше – в Европу. Испанцы не могли позволить себе использовать в Латинской Америке несколько портов, поскольку на море свирепствовали английские и прочие корсары, что метались как беспризорные и грабили одиночные корабли и мелкие флотилии. Для того, чтобы обезопаситься от грабежа, приходилось формировать крупные караваны из нескольких десятков судов, которые отправлялись под охраной из военных кораблей. Можно представить, сколь внушительное зрелище представлял собой такой караван. Так что Буэнос-Айрес довольно долго оставался невостребованным. Ничего ценного отсюда не возили, так что пиратам брать было особо нечего. Такова селяви. Вернемся к колониальным делам. Верховная власть над всеми испанскими владениями в Новом Свете принадлежала королю, который руководил колониями через Королевский совет и Военный комитет по делам Индии. Этот орган с благим матом ведал всеми колониальными делами, начиная с административных назначений и заканчивая деятельностью церкви. Представителями высшей власти на местах были вице-короли, полномочия которых были весьма широкими. Первым вице-королевством стала Новая Испания, образованная в 1535 году. В ее состав вошли североамериканские и филиппинские колонии. В ноябре 1542 года, после того, как конкистадоры во главе с Франциско Писарро покорили империю инков, было создано второе вице-королевство Перу, со столицей в Лиме. Первым вице-королем стал Бласко Нуньес Вила, которому император Карл V, помимо прочего, поручил воплотить в жизнь недавно принятые законы, защищающие права коренного населения колоний. Эти законы разработал уже знакомый нам монах Бартоломе де Лас Касас, который по прибытии в Новый Свет поддерживал жестокое, если не сказать варварское, отношение испанцев к аборигенам, но вскоре убоялся, что Испания может рухнуть под ударом божественного возмездия, а заодно обдумал перспективы обращения индейцев в христианство. Карлу V идеалы гуманизма были совершенно чужды, но навлекать казни египетские на свою голову ему не хотелось, а вот идея превращения диких варваров в добрых христиан пришлась королю по душе. Единственным источником доходов для колонистов начального периода был труд индейцев. Форму порабощения местного населения колонисты цинично назвали «энкомьендой попечением». Индейцы, якобы не способные позаботиться о себе самостоятельно, передавались на попечение колонистам, которые безжалостно их эксплуатировали, заставляли работать на себя или взимали оброк. Энкомьенда была грантом, который корона выдавала конкретному лицу, называемому энкомендера, а взамен энкомендер обязывался нести королевскую службу, типичные отношения вассала и сюзерена. Формально энкомендера должен был денно и ночно заботиться о своих подопечных, давать им кров и еду, защищать от нападений, заботиться о спасении их душ, обучать испанскому языку и т.п. На деле же забота у энкомендера была всего одна, выжать из своих подопечных как можно больше. Корона считала коренных жителей своими свободными вассалами и запрещала их обращение в рабство, но при большом желании всегда можно найти лазейку. Разве не так? Если индейцев для полного счастья несколько недоставало, то можно было захватывать их, поскольку закон разрешал покорять враждебные племена силой оружия, спровоцировать конфликт, который можно было истолковать как проявление враждебности, не составляло труда, а иногда мнимая враждебность существовала только на бумаге, ведь проверкой обстоятельств никто не утруждался. Особо отличившиеся или особо ловкие слуги короны получали от королей земельные владения, которые можно было передавать по наследству. Такие владения назывались асьендами-имениями. Землю можно было не только получить в награду, но и купить. Причем на первых порах стоила она крайне дешево. В основном собственники асьенд занимались разведением крупного рогатого скота, поскольку торговля шкурами, солониной и жиром приносила хорошую прибыль. При пожаловании или продаже земель интересы коренного населения в расчет не принимались, ведь вся земля в колониях изначально была собственностью короны, а не тех, кто жил на ней испокон веков. Лишившись привычных источников существования, индейцы были вынуждены наниматься на работу к землевладельцам, которые изобрели простой и эффективный способ их закабаления – пионаж, представлявший собой разновидность долговой кабалы. Работникам намеренно устанавливалась очень низкая заработная плата, ввиду чего они были вынуждены постоянно просить деньги в долг у хозяина. Очень скоро долг становился настолько высоким, что выплатить его не было никакой возможности. Официально рабство было запрещено, но разве может должник уйти от кредитора, не расплатившись? Долги отцов переходили на сыновей и дочерей, которые, в свою очередь, увеличивали сумму долга. Надо сказать, что в испанских колониях намеренно саботировались многие правительственные распоряжения, и подавался этот саботаж как забота об общественном благе, мол, королю издалека не понять, что подходит колониям, так что мы, как верные слуги короны, должны непременно исправить дело. Несмотря на все усилия, метрополии никогда не удавалось полностью контролировать обстановку в колониях. Проще и удобнее было следить за тем, чтобы в казну поступал положенный доход, а на все остальное королевская власть предпочитала закрывать глаза. Спустя некоторое время подобный подход аукнулся национально-освободительными революциями. Спустя некоторое время генерал-губернаторства Новая Андалусия была переименована на местный лад в Рио-Ла-Плата, а еще позже по мере роста населения, для удобства управления было выделено отдельное генерал-губернаторство Парагвай. В начале 17 века Парагвай отдали ордену иезуитов для организации там социальных экспериментов. По ходу дела, распространяя среди индейцев гуарани христианство, отцы иезуиты образовали в этих краях церковное государство Парагвай. Индейцы были довольны, так как власть церкви оказалась гораздо легче светской власти короля. Недоволен оказался сам король, лишившийся значительной части своих доходов. 2 апреля 1767 года король Карл III издал декрет об изгнании ордена иезуитов из всех своих территорий, Испании, Индии, Филиппинских и иных островов с конфискацией всех владений ордена. Индейцев вновь жестко поставили в стойло. На юге дела тоже шли помаленьку. Огромные пространства травяных степей пампасов пустовали. В отличие от Северной Америки, здесь не было огромных стад бизонов или оленей Карибу. Эти животные так и не смогли проникнуть на юг, не в силах преодолеть два узких перешейка, мексиканский и панамский. Кроме диких лам и гуанака, из-за своей пышной шерсти предпочитающих горы, в степях бродили только пампасские олени. А эта животина мало того, что живет очень маленькими семьями, прекрасно бегает, защищается отчаянно, так еще и от его мяса исходит такая вонь, что достаточно дотронуться до него чем-нибудь, и эта вещь будет пахнуть невыносимо в течение нескольких недель. Было много в пампасах и аргентинских страусов, нанду, но у последних мясо очень жесткое и жилистое, не угрызешь. На вкус – настоящая подметка. А вот хищников в степях водилось множество, и пампасский волк, и патагонская кошка, и множество видов ягуаров. Речной, степной и горный. Колонисты привезли с собой домашних животных, лошадей и коров. Поскольку колючей проволоки, чтобы огородить пастбище, не было и в проекте, то животные размножились и разбежались по всей степи, в том числе и к индейцам, на радость последних. Теперь жить стало легче, жить стало веселей. Холодильников, рефрижераторов тоже не было, как и морозов. Народ быстро зажрался. К Как в американских прериях охотники часто убивали бизона, чтобы взять себе на обед язык или горб и бросив основную тушу падальщикам, максимум сохранив шкуру, так и в аргентинских пампасах быстро прижились такие же порядки. Одной контрабанды было недостаточно для прокорма всех жителей растущего Буэнос-Айреса, поэтому портиньес занялись заготовкой шкур, весьма востребованного в те времена товара. Пампа находилась под боком, крупного рогатого скота там расплодилось немерено, так что шкурный бизнес шел очень бойко. Местные трапперы, которых здесь называли по-испански вакера, пастух или же гауча, индийский эквивалент этой профессии, никогда не держали в руках хотя бы 2 песо. Функцию денег у них, а также мирных или немирных индейцев, стали выполнять как раз таки шкуры. В связи с недостаточностью количества монет, кожа крупного рогатого скота превратилась в денежную единицу, получившую гордое название билеты аргентинского банка. Одна просоленная шкура равна 1 песо, одна туша целиком, менее 1,5 песо. Животных обычно ловили при помощи лассо, но могли и отстреливать. Заниматься засолкой мяса и вытапливанием жира не было никакого смысла, потому что шкуры стоили дороже, поэтому освежеванные туши бросались в пампе, ну разве что бралось сколько-то мяса и жира для личного употребления. По современным меркам подобное расточительство выглядело бы безумным, но у каждого времени свои реалии и свои порядки. Во время охоты колонисты часто конфликтовали с индейцами за охотничьи угодья, но особого напряга не было, так как испанские конкистадоры и их потомки оказались слишком изнеженными. Формально испанцы могли заселить обе Америки, за исключением Бразилии, но на деле в холодные области они не лезли. Буэнос-Айрес расположен приблизительно на широте испанского Марокко, городов Сеута и Мелильи. При этом южное полушарие гораздо холоднее северного, из-за наклона земной оси. Но все равно климат в этих краях не суровей, чем в Средней Италии. Снег зимой идет очень редко. Как я упоминал, конкистадоры в основном были из южной испанской Эстремадуры. В поисках золота и серебра они могли лазить где угодно, но по ходу дела всегда сажали в землю косточки съеденных апельсинов. Где деревца приживутся, там они и стремились обосноваться надолго, осесть, чтобы не орать по ночам от холода. Почему-то теплолюбивые уроженцы Пиренейского полуострова были уверены, что при температуре воздуха ниже плюс 15 градусов жизнь в принципе невозможна. Поэтому в Северной Америке испанцы остановились на линии Сан-Франциско, где перед присоединением к США проживало всего-навсего 108 жителей, Санта-Фе, Сан-Антонио, Галвестон, и не лезли дальше на север. Также и в Южной Америке южные суровые территории оставались ничейными, и в Чили, и в Аргентине. И дело не в героизме воинственных индейцев мапуче и прочих арауканцев. В Аргентине ничего подобного не было, но границы крайней провинции Буэнос-Айрес доходят на юге лишь до Рио-Колорадо. Еще южнее находится только лишь маленький порт на побережье, в устье Рио-Негрос, далеко выдвинутый на юг крайний форпост, и все. Дальше лежат пустые земли, где никто не хочет жить, кроме индейцев. То есть сейчас, до массовой европейской иммиграции, южная граница провинции Буэнос-Айрес, граница всей Аргентины. Остальная территория страны расположена на север, вплоть до Боливии и Парагвая. Больше проблем, чем индейцы, местным креолам пока доставляли португальцы. На редкость неприятные люди, так и смотрят, чтобы спереть. Португальские мошенники всегда стремились, правдами и неправдами, расширить свои владения в новом свете. Уже все по тордильессианскому разделу себе захапали, но никак не уймутся. Лезут через все границы. Во времена объединительной Иберийской унии 1581-1640 г. португальская экспансия автоматически сошла на нет, но во второй половине 17 века возобновилась. В 1680 году португальцы нагло основали поселение прямо напротив Буэнос-Айреса, на другом берегу Рио-де-ла-Платы. Когда губернатор провинции Буэнос-Айрес Хосе Дегара, совсем как красноармеец командного состава, строго потребовал от предводителя португальцев Мануэля де Лоба уйти обратно, то получил в ответ заверение в мирных намерениях, мол, поселение было основано только для того, чтобы торговать с испанцами. Но Гара, сам хитрый как муха, был не из тех людей, кто склонен верить в сказки. Он собрал ополчение, попросил помощи у соседней провинции Тукуман и показательно расправился с наглыми мошенниками-португальцами. Большинство непрошенных гостей были аккуратно убиты, а Мануэль де Лоба попал в плен. Так был создан крайне важный, можно сказать, судьбоносный прецедент. Захолустный, давайте будем называть вещи своими именами, Буэнос-Айрес выступил в роли организатора противодействия интервентам, иначе говоря, взял на себя государственную функцию. Мог ли он после этого не стать столицей Аргентины? Однозначно, не мог не стать, но прежде Буэнос-Айрес стал столицей испанского вице-королевства, в создании которого важную роль сыграла необходимость противостояния португальской экспансии. Глава 7. Пока я предавался размышлениям, то не заметил, как углубился уже в само предместье Баракос. Впрочем, земляные улицы здесь не слишком отличались от сельской грунтовки. Все то же самое, только к дерьму крупного рогатого скота еще прибавился собачий шоколад. Из-за этого пешеходам приходилось держать ухо востро, да плюс зола, которую тут выгребали из очагов и разбрасывали прямо на улицах, ровным слоем, чтобы не оскорблять общественную нравственность. Вонь из канав, что выполняли в городе роль ливневой канализации, показывала, что и люди прилагали посильное усилие к озонированию воздуха. Тем более, что в канавах, помимо дерьма и помоев, валялись еще дохлые крысы и собаки, остатки пищи и прочие радости жизни. Прибавим для полноты картины еще и едкий дым из очагов, где, как правило, готовили еду на сухом помете животных, кизиках, и будет совсем весело. Мне кажется, что горожане давно принюхались и даже не замечают эту вонь. Она, так сказать, стала частью естественного городского фона. Разнообразные дома вблизи выглядели не лучше, чем издалека. Рвали глаза, выходящие на улицу глухие саманные стены, без всяких окон и стекол. Чувствовалось, что никто здесь никогда не сидит на завалинках, либо лавочках возле дома, не точит лясы. Здесь так не принято. В этой голимой трущобе, Шанхае, ветхие, разваливающиеся саманные домики составляли большинство жилищного фонда. Множество домовладений были слеплены из чего попало и как попало, то есть буквально из всего, что удалось собрать в округе. Из дерьма и палок, как у нас говорят, если забыть, что палки тут, в степной местности, в изрядном дефиците. Пожарная безопасность при местном строительстве жилья, а тем более при его эксплуатации, не соблюдалась, поэтому то тут, то там чернели следы пожарищ. Крыши домов, как и положено в жарком климате, чаще всего были плоские, только вот не ровные, а с небольшим наклоном. По этому наклону по желобам дождевая вода должна была стекать во внутренний двор и заполнять бочки и другие емкости. Чувствовалось, что предместье, да и весь Буэнос-Айрес в целом испытывает недостаток чистой воды. Хотя город и стоит на большой полноводной реке, а ларчик просто открывался дорогой Ватсон, как бывало говаривал Шерлок Холмс. Во-первых, предместье разрослось за поставленные природой пределы. Этому способствовало то обстоятельство, что славные буэнос-айреские портиньес, промышляющие контрабандой, старались как можно дальше убраться от акватории официального порта, с его властями, и пушек прибрежной испанской крепости, вылазя далеко в залив. Хотя Буэнос-Айрес и портовый город, но репутация здешней мелководной гавани у моряков всего мира невысока, а уже в этом месте приливы делали воды реки Ла-Плата довольно солеными. Колодцы мало помогали, так как близко к берегу обладали такой же солоноватой водой, а подальше, вырытые в глинистой почве, не всегда могли наткнуться на водоносный слой. Глина воду пропускала плохо. Во-вторых, река, прорывшая русло в глине, в низовьях была довольно мутной и грязной. В-третьих, большой город вносил свою лепту в загрязнение реки. Городская ливневая канализация сбрасывала стоки прямо в воду, без всякой очистки. Плюсом еще в городе запрещалось стирать в домах, чтобы не перенапрягать ливневые канавы, то есть местные женщины стирали только на берегу Ла-Платы, словно бы они жили в какой-нибудь деревне. И, наконец, в-четвертых, следовало помнить, что выше по течению сюда сбрасывают отходы, пользуясь разветвленной речной системой Ла-Платы почти вся Аргентина, Парагвай, часть Боливии и Бразилии, а об экологии сейчас никто не думает. Реки текут, потому что рельеф местности в стране понижается с северо-запада на юго-восток, от гор к океану, а как всем известно, лучше нет красоты, чем поссать с высоты. Вернувшись к плоским крышам, хочу мимолетом добавить, что когда со стороны кордильер налетает сильный ветер, Пампера, от него менее всего страдают именно подобные крыши. А кроме того, на таких крышах очень неплохо коротать вечера после дневного зноя. Хотя было уже довольно поздно, часов 10-11 утра, мои наручные часы мирно лежали где-то на дне океана, людей на улицах было немного. В основном все были одеты в примитивные костюмы дизайна а-ля под старину. Этакие зачуханные франты в рванине. Народ щеголял либо босиком, либо в гуарачах, сандалиях из сыромятной кожи на плоской подошве, либо в чувяках или растоптанных тапках, сделанных из того же материала. Вероятно, здесь считают, что лучше быть сытыми, чем модными. Кругом голь и нищета, крестьянские рожи и дебильные лица, наглядно подтверждающие тезис о вреде пьяного зачатия. Мужчины были цыганистыми, мелкими и грязноватыми. Этакие мини-детинушки-сиротинушки. Женщины, среди молоденьких девушек встречались смазливые смуглянки. Среди латиноамериканок всегда было много красавиц. То и дело слышался завлекательный смех какой-нибудь гражданочки, дамы постарше были на любителя. Но, на мой вкус, латиноамериканские женщины слишком быстро стареют, дурнеют, толстеют и обзаводятся усиками под носом. Что весьма странно, так как чистокровные индейцы, как и многие азиаты, которым они приходятся дальними родственниками, как правило, волос на лице и теле не имеют от природы. К гадалке не ходи, что здесь чистокровные буэнос-айреские портиньи срождались, росли, уходили отсюда на каторгу, сюда же возвращались во время буйной революционной вседозволенности, начинали снова что-то химичить с контрабандой, снова уходили на зону, снова возвращались и здесь же умирали, своей, а чаще всего не своей смертью. Пищи для ума пока что было маловато, так что я вернулся к погружению в эпоху. К концу 18 века пираты отошли в область мифов и легенд, то есть вывозить колониальные товары из Латинской Америки можно было из любых портов. Процветанию Буэнос-Айреса сильно поспособствовал указ короля Карла III, который разрешил испанским торговым судам использовать местный порт наряду с портом Монтевидео. Корсарство к тому времени уже не представляло серьезной угрозы, и корабли могли плавать поодиночке в разные порты. По мере прогресса торговли, все больше контрабандистов порывали со своим преступным занятием, а торговля прогрессировала интенсивно, ведь страна обладала значительными ресурсами, среди которых ведущую роль играли скот, серебро, дикорастущие лен и конопля. К тому же, монополия испанского и португальского флота в океанах, как и авторитет римского папы, на который она базировалась, осталась в прошлом. Сейчас по морям плавали кто хотел и когда хотел, а так как англичане, французы и голландцы, чьи корабли заполонили мировые воды, не могли пользоваться сухопутными дорогами через узкие места американских континентов, то выбора у них не было. Попасть с этой стороны на Тихоокеанское побережье Америки можно было только в одном месте, на юге, через Магелланов пролив или пролив Дрейка, а так как дальше на юг безопасных мест для стоянки и закупки провианта было мало, то расцвели порты Ла-Платы. Глубоководный порт Монтевидео расположен ближе к выходу из залива. К тому же, восточный берег ближе к Европе, так что основная масса транзитеров останавливалась там. У Буэнос-Айреса были свои фишки. Разветвленная речная система, по которой, как по дорогам, можно было пробраться вглубь континента. Так что Монтевидео стал основным портом для транзитеров, а Буэнос-Айрес для экспортеров. Импорт из Европы чаще всего тоже шел через Монтевидео, но оттуда на судах с более мелкой осадкой, далее в Буэнос-Айрес. Конечно, никто не складывает все яйца в одну корзину. Были еще порты. Южнее Буэнос-Айреса, на западном берегу залива, находился порт Ла-Плата. Вероятнее всего, именно его огни я наблюдал ночью слева. Но тут имеются нюансы. Еще с испанских времен этот порт облюбовали французы. Как известно, французский король Людовик XIV, во время войны за испанское наследство, добыл испанский трон для французской династии Бурбонов. Вместе с новым королем из Франции в испанские владения приехало немало французов, стремящихся пробиться в начальство, в чем они и преуспели. Так во время войны за независимость в Аргентине главным колонизатором был этнический француз Сантьяго де Линье, носивший титул вице-короля Юго-Латинской Америки. Да и после обретения независимости порт Ла-Плата оставался французской занозой в теле Аргентины. Даже консул Франции предпочитал находиться не в Буэнос-Айресе, а как раз в Ла-Плате. Благо тут недалеко. Французский консул правил там как король, в окружении своих подданных. Закрывая тему портов, можно отметить, что суда с маленькой осадкой, пользуясь океанским приливом и попутным ветром, могли подняться выше по течению реки Ла-Плата и выгрузиться в порту Риакуарте. Главным достоинством Буэнос-Айреса в новых условиях стало то обстоятельство, что теперь испанцам не надо было из Боливии гонять караваны в портовую реку через Анды. Когда носильщики и вьючные ламы переходят по шатающемуся плетенному мосту через ущелье, имеется большая вероятность упасть, сломать шею и потерять драгоценный груз. Теперь можно было из боливийского Сукри по притоку Параны спокойно сплавлять грузы по воде и вывозить из порта Буэнос-Айрес. А поскольку золото и серебро, вывозимое из Боливии, предмет серьезный и за этим делом должны приглядывать специальные люди, то начались большие административные перестановки. Наряду с двумя основными вице-королевствами, Мексика и Перу, которые уже существовали столетиями, на закате испанского владычества, в 1776 году, было создано королевство Рио-де-ла-Плата. Земли вице-королевства Перу переделили, в новое вице-королевство вошли провинции Буэнос-Айрес, Тукуман и Парагвай, прежде принадлежавшие вице-королевству Перу, а также горный регион Куя, прежде входивший в состав генерал-капитанства Чили. Затем сюда же присоединили и Верхнее Перу, как тогда называли Боливию. Столицей вице-королевства стал Буэнос-Айрес, а административной столицей Боливии, вместо Ла-Паса, стал Сукре. Тут надо сказать, что Боливия всегда была странной страной, не совсем самодостаточной, а тяготеющей к более сильному соседу. Вот и получились у этого государства кочующие столицы. Сильно преобладание Перу, столицей становится близкий к границе Ла-Пас. Сильно преобладание Аргентины, близкий к другой границе Сукре. Можно еще добавить к этому, что географическое положение и природные богатства создали в этом боливийском регионе гремучую и взрывоопасную смесь. Очень большие бесхозные богатства, которые всем хочется приватизировать, отнять и поделить, плюс эта страна сильно удалена от моря, а именно по морю испанцы перебрасывали свои подкрепления. Стоит ли удивляться, что Боливия быстро превратилась в логовище всяческих революционеров, мятежников и самозванных диктаторов? Чего теряться, когда можно много хапнуть и есть возможность отсидеться в стороне? Боливия – начало мятежей и революций против испанцев впервые всех в Южной Америке. Добавим к этому, что революционеры вылуплялись тут валом, как головастики из лягушачьей икры и вели себя по-свински. Подобно тому, как в России победившие коммунисты, без тени сомнения, называли большие города страны своими убогими именами – Ленинград, Сталинград, Сталина, Сталинабад, Орджоникидзе, Калинин, Калининград, Киров, так и в Боливии невозможно найти крупный город, не названный именем очередного великого революционера. Про западную, горную столицу Ла-Пас ходит такая байка. В тюрьме Ла-Паса сидит человек, к нему подходит еще двое. Заключенные начинают обмениваться информацией, кто за что сидит. «Я был противником генерала Ла-Паса», — говорит один. «А я сижу за то, что был сторонником генерала Ла-Паса», — делится обидой второй. «А я сам генерал Ла-Пас», — говорит третий. Столица предгорий Сукре названа в честь очередного великого революционного, генерала Антонио Сукре. Столица равнинной части Боливии, в честь генерала Санта-Круза, отбившего наезд аргентинского генерала Рохаса. При этом следует помнить, что генералы в Латинской Америке чаще всего самозванцы. Много среди них портных, поскольку представителям именно этой профессии легче всего сшить себе генеральский мундир. И тогда все вокруг увидят, что ты – настоящий генерал. В качестве примера, тут можно вспомнить мексиканского генерала Игнасио Команфорта, моментально ставшего из портных генералом, а потом и президентом страны. Но даже неумение шить не останавливает претендентов. Достаточно просто весомой порции наглости. Тут я заметил придорожную харчевню, где готовили прямо на открытом воздухе. Нечто вроде хот-догов. Люди всегда и всюду будут есть, поэтому уличные заведения общепита во всех странах чем-то похожи друг на друга. Сердцевиной данного заведения был железный ящик с горящими древесными углями, над которым на решетке запекались полуфабрикаты, мясные колбаски. Есть я уже хотел очень сильно, так что полез на дурака. Со словами, мол, братан, не будь жлобом, показал хозяину этого Макдональдса двухрублевую монету и спросил, возьмет ли он ее в уплату за еду. К моему удивлению, моя попытка прокатила. А что, монетка блестящая, выглядит богато. Тут ходу монета из меди и серебра, а тут видно, что не медь и не серебро, но по виду ближе к последнему. Получив горячий хот-дог, я накинулся на него. Еда отблагодарила меня настоящим взрывом вкуса. Мясо в Аргентине почти всегда стоило дешево, и его умеют здесь готовить. Вот и тут была колбаска из рубленного вареного и тушеного мяса, которое напоследок обжарили и завернули в свежую кукурузную лепешку. да с сочными наполнителями, кусочками томата, лука, перца. И все это добро щедро полито томатным соусом. Вкус, шаурма и рядом не стояло. Великолепно, сытно и сочно. Сожрал все еще и пальцы облизал. По ходу дела, пока ел, смог понаблюдать за местным денежным оборотом в естественных условиях. Еще один покупатель, расплачиваясь, достал из кармана кучу замызганных бумажек. Выглядели они как у Папандопула из «Свадьбы в Малиновке», который деньги всегда сам себе рисовал. То есть бумага была всякая, какая попадется, вплоть до оберточной, а типографское исполнение, примитивное, ниже нижнего уровня. Похоже, такие деньги тут печатает любой, у кого есть типографский станок, и не скупится. Так как самой мелкой была купюра в 100 песо, на которую покупатель хот-дога не получил никакой сдачи. А поскольку у него таких бумажек, а может и еще крупнее, было дофига, а на миллионера он явно не тянул, то это говорило о постреволюционной инфляции. Основная монета в Латинской Америке – серебряный песо, он же пиастр. Песо в грубом переводе значит вес, и вес довольно солидный. Серебра здесь очень много, так что песо – крупная монета, номиналом в 8 реалов. Цифра 8 украшала лицевую сторону этой монеты пару столетий. Вес такой монетки что-то около 25 грамм, чуть меньше, скорее 23,5 гр. Она несколько больше по стоимости серебряного доллара США и немецкого талера, в честь которого и назван доллар. В Аргентине, и при испанцах, и в будущем, имелись золотые и серебряные рудники, которые позволяли при желании чеканить сколько угодно монет. То есть бумажные деньги совершенно не нужны. Но похоже, что местные революционеры печатают их в неограниченном количестве, словно коммунисты Керенки. Скоро ими можно будет печи топить, или вместо обоев стены обклеивать. Что меня, как человека не владеющего местными обменными и валютными курсами, не радует. Позднее я узнал, что мои подозрения насчет излишнего печатания бумажных денег имеют место быть. Мне рассказали такую историю. Одного столичного богача обложили налогом в 10 тысяч песо. Он с опережением срока внес эти деньги в казну. Эге, выходит, мы его мало обложили, смекнул фискальный инспектор. И дополнительно обложил богача еще на 100 тысяч песо, которые тот должен был внести уже через 5 дней. Но за день до истечения срока налогоплательщик принес с утра всю сумму. Эге-ге-ге, только смог выдавить из себя налоговый инспектор. Обложили скользкого хитреца на целый миллион, с требованием внести сумму через 2 дня. В назначенный день обложенный налогом привез на ломовой телеге печатный станок. «Печатайте сами, сколько вам надо», – устало произнес налогоплательщик. «А то я уже задолбался выполнять ваши капризы. Но эту историю я узнал только через 2 месяца. Пока же я решил вернуться к вопросу о текущей дате. Сеньор, не подскажите приезжему, какой у вас сейчас год?» Обратился я к хозяину уличной харчевни. Тот посмотрел на меня осуждающе, как трезвый ребенок на пьяного взрослого. 13-й год независимости. Все же, ответил мне улыбчивый работник общепита. Заинтриговал, блин. Странно, вроде менее часа назад был 20-й год свободы. Или свобода и независимость, две разные вещи. Даже если так, то зачем аргентинцам две автономные системы летоисчисления? Ой, да и фиг с ними. Поскольку, обожравшись, я снова хотел пить, то подозвал мальчишку, разносчика воды и всучил ему монетку в 1 рубль. Ну, малец, давай свой нарзан. С амбициями лорда я сделал свой заказ. Малец малость скривился, но выдал мне порцию воды. В стаканчике в жидкости плескался ломтик лимона. Я выпил, это оказалась обычная вода, только настоянная на лимонах, но не лимонад. Вероятнее всего, лимоном просто обеззараживают сырую воду, убивают бактерии. Древние доколумбовы индейцы были весьма продвинуты в данной сфере. В жарких и цивилизованных местах, в водоемы, откуда они брали себе питьевую воду, туземцы накидывали заплесневелые кукурузные початки, используя их как полуфабрикаты пенициллина. А тут им еще испанцы лимоны с апельсинами из Европы подвезли. Благодать. Лимонная кислота обладает сильными дезинфицирующими свойствами. В Карибском бассейне лимонной водой в 18-19 веках могли отмывать от вони даже корабли, что привозили рабов из Африки. Недаром же средства для мытья посуды с тех пор обладают запахом лимона. Глава 8. Я все так же шел по улицам города, стараясь держать направление на север. Похоже, предместье закончилось, так как тут и дома были получше и публика почище. Но пока не сказал бы, что все Аллис Гуд, и все же мир жалких лачуг, где прописана нищета, без всякого перехода, буквально через несколько десятков метров, сменился цепью изящных фасадов на безукоризненно прямых улицах. Впрочем, такое встречается во многих городах мира, в Южной Америке этот контраст разве что немного ярче, потому что люди здесь темпераментные и все свои страсти, от отчаяния до любви к роскоши выставляют как бы немного на показ. Вернемся к истории Аргентины. Все слышали о Фолклендской войне за острова, но у этой истории давние корни. Острова открыли испанцы, еще в 16 веке, но они долго оставались незаселенными колонистами, как и большая часть Патагонии. Правда, испанцы все равно считали эти территории своими, так как так папа поделил. Однако другим на мнение римского папы было насрать. Французский король Франциск, намекая на исключительные притязания португальцев и испанцев на Новый Свет, говорил: «Я хотел бы лично увидеть завещание нашего праотца Адама, который оставил им такое прекрасное наследство». Но в каждой шутке есть только доля шутки. Стратегическое расположение проливов, ведущих в Тихий океан, требовало, вне зависимости от расположения и капризов испанской короны, иметь поблизости независимую хорошую якорную стоянку и возможность пополнить запасы пресной воды. Первыми подсуетились французы. В марте 1764 года французы основали на одном из восточных островов архипелага Форт-Порт Сен-Луи, и в том же году король Людовик XV заявил о французском суверенитете над островами. Не отставали и британцы. В январе 1765 года британский капитан Джон Байрон прибыл к западному острову Тринидад, дал ему название Сандерс и объявил владением британской короны. Испанцы возбудились. Как говорится, когда затронута честь кабальера, шпага сама выпрыгивает из ножен. Французы отвалили мирно, приняв ультиматум Мадрида. Британцы же слов не понимали. В июне 1770 года из Буэнос-Айреса на Тринидад прибыло около 1400 солдат, имевших при себе пушки. Командовал ими адмирал Хуан Игнасио де Мадариага. Комендант британского форта командир Джордж Фрамер выбросил белый флаг после первых же залпов испанских пушек, за что ему и его подчиненным разрешили вернуться домой. В дальнейшем премьер-министр Великобритании Фредерик Норт согласился не настаивать на британском суверенитете над островами, если испанцы восстановят разрушенный ими форт и позволят британцам использовать его в качестве морской базы. На том и порешили, но вопрос с Фолклендскими, Мальвинскими островами завис. Британцы не признали официально испанского суверенитета над ними, а Испания не стала настаивать на этом, потому что, когда вопрос решается в твою пользу, лишние обострения только вредят. Время второго раунда пришло в период наполеоновских войн. Тогда Франция и Россия сражались на континенте, а британцы под шумок захватывали во всем мире все, что плохо лежит. В основном грабили Голландию, отбирая у нее заморские колонии, отдавая предпочтение при этом стратегическим точкам. Англичане захватили Южную Африку, Сингапур с частью малайских княжеств вокруг пролива, Цейлон, Индию, Австралию с Тасманией и Новую Зеландию. Зеландия – одна из провинций Нидерландов. Естественно, что такую стратегическую территорию, как южная оконечность Южной Америки, включая проливы, англичане тоже решили обязательно подгрести под себя. Был разработан следующий план: высадиться в заливе Ла-Плата, захватить Буэнос-Айрес, затем взять внутреннюю провинцию Мендосу и использовать захваченную территорию в качестве плацдарма для подготовки интервенции в Чили, после которого настал бы черед богатого Перу. Захват Буэнос-Айреса был ключевой частью этого плана, ведь он позволял закрепиться на чужой территории. Город казался британцам легкой добычей, здесь был расквартирован всего один испанский полк, который нельзя было считать полностью боеспособным по причине некомплекта. Многие офицеры вскоре после прибытия из метрополии выходили в отставку, поскольку обнаруживали, что здешняя торговля и разведение скота приносит большие прибыли, чем государственное жалование, а солдаты массово дезертировали, пользуясь тем, что на бескрайних просторах континента найти их было невозможно, зато сами они всегда могли найти, чем им заняться. Кроме того, британцев обнадеживали резко обострившиеся к началу XIX века противоречия между родившимися в колониях белыми креолами и испанскими властями. Как только Испания вышла из британской коалиции против Франции и заключила мир с французами, час пробил. 23 июня 1806 года британский экспедиционный корпус численностью в 1700 человек высадился на побережье, а 27 июня британцы под развивающимися знаменами бодро вошли в Буэнос-Айрес, практически не встретив сопротивления. Британское вторжение не было совсем уж неожиданным, его ждали, только не знали, когда именно оно произойдет, и англичанам удалось застать Портиньес врасплох. Вице-король маркиз Рафаэль де Сабремонте, роняя тапки, в панике бежал в Кордову, прихватив с собой казну. Впоследствии он пытался оправдать свое бегство необходимостью спасения казны, которую он, к слову, до Кордовы не довез, оставил в ближайшей Лухане, где ее позже захватили британцы, но Портиньес ему подобной трусости так и не простили. Но испанцы и креолы принципиально не хотели подчиняться англичанам. Помимо прочего, Портиньес опасались, и весьма резонно, конкуренции с британскими торговцами, которые должны были нахлынуть сюда следом за солдатами. Да и вообще оккупация разрушала привычный ленивый уклад жизни и обрывала сложившиеся связи с другими провинциями. Капитан Сантьяго де Линье, француз, служивший испанской короне и женатый на представительнице одного из богатейших семейств Буэнос-Айреса, набрал 1200 ополченцев, с которыми, после ожесточенных уличных боев, вскоре выбил англичан из столицы вице-королевства. Праздновать победу было рано, ведь настойчивые британцы никогда не отказывались от задуманного после первой неудачи. Линье, которого совет городских авторитетов, Кабильда, назначила главнокомандующим вооруженными силами и военным губернатором, вооружил все мужское население Буэнос-Айреса и пустил весь имевшийся в городе свинец на отливку пуль. Не хватало не только пуль, но и пороха, но им поделились с Портиньес жители других городов. Вице-король Сабремонте, не рискнувший вернуться в столицу, где его жестко презирали и не желали видеть, обосновался в Монтридеа. И надо же было такому случиться, на горе этого мистера удачи, что именно Монтридеа стал следующей целью британцев, которые не рискнули повторно сунуться в Буэнос-Айрес, стараниями Сантьяго де Линье превращенной в грозную крепость. 3 февраля 1807 года 15 тысяч англичан с моря и суши атаковали Монтридеа, который защищало около 5000 человек, включая городское ополчение. Тут надо напомнить, что 20 тысяч британских солдат сумели захватить многолюдную Индию, а здесь население было намного меньше, но все равно англичане прислали сюда целую армию, даже больше, так как армии в колониях считались отряды общей численностью 1-5-2 тысячи бойцов, а тут произошло целое нашествие. К следующему утру город был взят. Успех внушил британцам надежду на то, что своими громадными силами они смогут взять и Буэнос-Айрес. Но враги не оценили решимости аргентинского народа. 1 июля Линье попытался разгромить превосходящих по численности англичан на подступах к Буэнос-Айресу, но потерпел неудачу и был вынужден отступить в город. Во время борьбы с британскими интервентами разношерстные аргентинские повстанцы, чтобы сразу узнавать своих сторонников, украшали себя белыми и голубыми лентами. Впоследствии белый и голубой цвета, ставшие символом движения за независимость, составили государственный флаг Аргентины и были включены в герб страны. Вскоре начался штурм города. На этот раз Портиньес сопротивлялись ожесточенно. Как сказал один из очевидцев тех событий, каждый ярд продвижения оплачивался жизнями 2 британских солдат. Потери англичан и впрямь были огромные. Во время продвижения к центру города они потеряли более 1000 человек. Интервенты гибли не только от пули и сабель, но и от кипятка и кипящего масла, лившихся на них с крыш. В центре британский медведь угодил в яму-ловушку. Не сопротивляться, не убежать. 7 июля захватчики были вынуждены капитулировать. Генерал-лейтенант Джон Уайтлок, командовавший британскими войсками, подписал акт о капитуляции, согласно которому англичане оставляли Буэнос-Айрес и Монтевидео, а также возвращали линии всех взятых в плен патриотов. Держаться за осажденный Монтевидео британцам не было никакого смысла, ведь земля буквально горела у них под ногами, а метрополия была очень далеко и не могла оказать срочную помощь. Британское правительство и высшее военное командование восприняли поражение экспедиции Уайтлока крайне болезненно. Регулярные и, можно сказать, отборнейшие части британских войск потерпели сокрушительное поражение от ополченцев. Как такое могло произойти? Кстати говоря, в ополчении были не только креолы, но и метисы, и индейцы, и негры-рабы, которые, присоединившись к патриотам, получали свободу. Невозможно же считать рабом человека, готового сражаться за свою страну с оружием в руках. Уайтлок предстал перед английским трибуналом по обвинению в некомпетентности и халатности. На деле обвинения звучали иначе, но суть их была такова. Наказанием стало увольнение со службы с позорной формулировкой, объявлявшей Уайтлока непригодным и недостойным служить в королевских вооруженных силах в каком-либо звании. Какой конфуз! В своей защитной речи Уайтлок с похвалой отозвался о защитниках Буэнос-Айреса, сказав, что каждый житель, свободный или раб, сражался с решимостью и упорством, которые не могли быть объяснены ни патриотическим энтузиазмом, ни закоренелой ненавистью. Реконкиста Буэнос-Айреса стала одной из славных страниц истории Аргентины. Город резко повысил свой престиж, а портиньес почувствовали себя силой, которая способна на многое. Под давлением горожан королевская аудиенция была вынуждена сместить маркиза де Сабремонте с должности вице-короля и назначить вместо него геройского Сантьяго де Линье. Можно сказать, что портиньес свергли вице-короля в качестве своеобразной тренировки перед надвигавшейся революцией, до которой оставалось совсем немного времени. Кажется, я приближаюсь к центру города. Начались мощенные мостовые, сливные канавы здесь предусмотрительно закрыты решетками. Правда, справедливости ради, следует признать, что мостовые освободительницы мира, так помпезно жители столицы зовут свой город, отчего-то считая, что именно провинция Буэнос-Айрес, первая из всех испанских колоний в Америке, подняла знамя восстания против метрополии и затем помогла другим колониям завоевать себе желанную независимость, были довольно неровны. Но здесь дворники своевременно убирали дерьмо, было почище и поароматнее. Буэнос-Айрес словно небрежная и аристократическая красавица, эти Афины Южной Америки, казалось, с особым наслаждением нежился на берегу широкой спокойной реки, вдыхая тонкий аромат цветов и душистых трав, доносившийся ветерком из пампы, как-то старясь отдалить рабочие часы наступающего дня. Вокруг располагались дома в колониальном стиле, явственно виден вдали кафедральный собор, как обычно в испанских колониях, самое высокое здание в городе. Все цивильненько и с претензией на изящество. Кстати, на соборе имелись башенные часы, но было слишком далеко, чтобы даже имея стопроцентное зрение рассмотреть там текущее время. Удивляет в домах большое количество застекленных поверхностей. Это не только большие окна, но и придомовые веранды и балкончики особняков и даже стеклянные двери. В степной зоне часты пыльные бури, поэтому приходится подобным образом защищать дома от пыли, чувствуя при этом себя как бы на воздухе. А удивительно такое количество стекла потому, что хрупкое стекло далеко возить не будешь, разобьется. А для изготовления его на месте в городе явная нехватка топлива. Но, видимо, понты дороже денег. За стеклами было все по-современному. Жалюзи и белоснежные тюлевые занавески. Прогресс и цивилизация в одном флаконе, однако, людей заметно прибавилось. Монотонный стук телег, отправляющихся на рынки, шаги рабочих, крики молочниц, звонки водовозов, аквадорис настраивали на деловой лад. Среди прохожих часто попадаются состоятельные горожане, одетые в костюмы пушкинской эпохи. Как там у поэта? Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар. Головной убор боливар назван в честь любимой шляпы латиноамериканского героя времен борьбы за независимость, Симона Боливара, 1783-1830. По прозвищу Либертадор, освободитель. Кто смотрел фильм «Либертадор», тот примерно представляет, как проходила борьба за независимость Латинской Америки. Жил-был богатый и знатный креол в Каракасе. Но поскольку испанцы считали, что первый глоток воздуха, который вдыхает ребенок благородных испанцев, рожденный в колониях, уже делает его человеком второго сорта, то это его несколько напрягало. Симон пытался делать карьеру. Благо большие деньги были. Этот блестящий щеголь, враг труда, уехал в метрополию, в Мадрид, тусоваться при королевском дворе. Снова неудача. Помимо непрестижного происхождения, он умудрился при игре в мяч, нечто вроде большого тенниса, попасть спортивным снарядом в монарха. А тот оказался злопамятен. И без всяких задних мыслей о том, что надо внимательно относиться к авторитетным жителям колоний, так как за океаном от них очень много зависит, король выгнал боливара из круга дворцовых карьеристов. Симон решил, что если ему не повезло в делах, то значит повезет в любви. Он женился на благородной испанке и привез ее в Венесуэлу. А Венесуэла, как известно, переводится как «маленькая Венеция», то есть тут полно воды, реки, озера, болота и везде кишмя кишат малярийные комары. Вот и любовь накрылась медным тазом. Пробыв год в жарком климате Венесуэлы, жена боливара заболела смертельной тропической болезнью и умерла. Ага. Подумал Симон, начиная что-то подозревать. Значит, испанцы в нашем климате долго не живут. Во время наполеоновских войн британцы поддерживали власть испанцев в колониях, чтобы не ослаблять своего союзника, дела которого в Европе и так шли неважно. А вот после победы настал совершенно другой коленкор. Английские эмиссары заявились к Боливару и предложили ему деньги, оружие и военных инструкторов. Лишь бы он стал символом независимости, и люди к нему потянулись. Симон согласился, и ему открыли кредитную линию для финансирования борьбы за независимость. После обретения этой самой вожделенной независимости он должен был расплатиться природными богатствами своей страны с Британией. Причем с процентами, огромными. Вначале Боливар не лез в военные дела, он был скорее политической иконой. А безработных генералов, оказавшихся после завершения наполеоновских войн не удел, в Европе и так было выше крыши. Англичане посылали их к Симону одного за другим, но все эти генералы оказались идиотами, так как все они считали, что главное не победа, а умение ходить строем. То есть надо умело подвести сгрудившийся отряд под пушки врага и смотреть, как каждым залпом его ополовинивают, грозно крича при этом: «Равнять ряды, равнять строй». Симон решил: «Хочешь сделать что-то хорошо, делай это сам». Разогнал командировочных генералов и сам возглавил армию повстанцев. Несколько раз брал Каракас. Беда была в том, что Каракас – большой морской порт, куда по океану из метрополии испанцы постоянно посылали подкрепления. То есть Боливара все время выбивали из города и гоняли по округе, как шавку. В один из таких неприятных моментов, наконец, Симон допер, что независимость удобнее установить в местности, что находится далеко от моря, где тебя так просто не достанут. Беда была в том, что как раз сейчас его отряд обложили и отступать было неудобно. Повстанцы кричали, что им придется переходить от роги Ант, а там уже холодно, на камнях иней, в воздухе изморозь. Босые ноги озябнуты тогда сразу в гроб, мол, все умрут. Когда присланным из Британии ирландским военным инструкторам объяснили эту проблему, то те очень удивились. Изморозь, иней, да это же просто обычная зима в Ирландии, а надо признать, что как таковой, по русским меркам, зимы на Изумрудном острове нет, совершенно. Вместо зимы там скорее осень. Короче, перешли они через отроги Анты и оказались в Колумбии, в Боготе. Там было валом своих доморощенных революционеров, но поскольку финансирование англичанами шло именно через Боливара, то все местные утерлись и затаились, так как лучше есть вкусный пирог вместе со всеми, чем хлебать дерьмо в одиночку. Британия сразу признала новое независимое государство Гранд-Колумбия и начала успешно грабить его природные богатства, а местные втихомолку организовывать на Боливара одно покушение за другим, в надежде затем самим порулить. Симон решил, что почва уходит у него под ног, рано или поздно местные его уберут, и пошел в очередной раз брать родной Каракас, где испанцы его и убили. Глава 9. В Аргентине все было примерно так же. В 1808 году Наполеон сверг испанского короля и посадил на престол в Мадриде своего брата-узурпатора. Подчиняться какому-то залетному корсиканскому пастуху, плебею, было обидно. В первую очередь, креолам не нравилась дискриминация, которой они подвергались со стороны испанцев, занимавших в колониях все ключевые должности. Испанцы считали их людьми второго сорта и при каждом удобном случае давали им это почувствовать. Корпоративный дух, однако, дискриминация была абсурдной, ведь обормоты испанцы пытались принизить своих братьев, потомков испанских переселенцев, но от этого она выглядела еще более обидной. Испанцам следовало бы помнить старинную пословицу, которая гласит, что гостю не будет добра, если он оскорбляет хозяев, но они считали хозяевами себя, а не креолов. Жизнь в колонии подчинялась законам, которые принимались в Мадриде. Местные жители могли дополнить какой-то закон или что-то просаботировать, но в целом правила устанавливались в метрополии и далеко не всегда соответствовали местным реалиям. А законы были не сахар. Что привозили из Испании, те товары в колониях делать не могли, во избежание конкуренции. При этом привозные товары были довольно дорогими, а на колониальные товары испанцы, куркули проклятые, держали низкие цены. Монополизация торговли вызывала раздражение не только у тех, кто непосредственно занимался ею, но и вообще у всех жителей колоний, вынужденных покупать товары только у испанских торговцев, которые, пользуясь отсутствием конкуренции, держали высокие цены. Да, нет в жизни счастья, хоть ты тресни. Сложилась уникальная ситуация, когда и знать, и простые люди, включая негров-рабов, горячо хотели одного и того же, освобождение от власти испанской короны. Знать хотела править без оглядки на Мадрид. Крестьяне с ремесленниками надеялись, что без испанцев они заживут лучше, а рабы рассчитывали на освобождение. Тут же прямо как у ежиков, готовящихся залезть на кактус, и хочется, и колется. Перед глазами жаждущих свободы было несколько вдохновляющих примеров. Недавняя война за независимость Соединенных Штатов, в которой колонистов поддержали Франция, Голландия и Испания. Великая Французская революция и, наконец, Гаитянская революция, ставшая единственным в истории человечества успешным восстанием рабов. Но началось все лихим вывертом. Как известно, португальцы всегда были меньшими братьями, то есть шакалами, британцев. Система взаимоотношений этих двух империй часто именовалась как протекторат Лондона над Лиссабоном. И как только британцев с позором выбили из Буэнос-Айреса, в качестве второго тура, в ход пошли португальцы. Объяснение наезда было следующее. Мол, корсиканец Жозеф, сидящий в Мадриде, никакой не король. А вот в Лиссабоне сидит король настоящий, урожденный. Старшей дочерью короля Испании Карла IV была инфанта Карлота, выданная в 1790 году за португальского принца Жуана, сына королевы Марии и короля Педру III. Реальной правительницей Португалии была Мария, а Педру, несмотря на свою принадлежность к правящей династии Браганса, был королем по праву жены. Педру III умер в 1786 году, а в 1792 году Марию и признали безумной, и принц Жуан стал правящим регентом королевства. Способностей к правлению он не имел, склонности тоже, и вообще находился под каблуком у своей властной испанской жены, которую недоброжелатели называли новой легендарной мисс Салиной, явно намекая на ее распутство. Португальский двор резво бежал от Наполеона в Бразилию, где Карлота ловко вознамерилась расширить свои владения за счет окружающих испанских колоний. Мол, все восстанется в семье. В первую очередь к Бразилии должно было быть присоединено вице-королевство Рио-де-ла-Плата. Основания для подобных притязаний имелись, ведь Карл IV и Фердинанд VII отреклись от престола, а Жозеф был узурпатором, не имевшим никаких прав на испанский престол. Хунту, правившую в Севилье от имени сидящего в заточении во французской тюрьме Фердинанда, Карлота в расчет не принимала. Мало ли найдется желающих править в смутное время, вице-король Линья и самые уважаемые авторитеты Кабильда отказались даже обсуждать идею присоединения к Бразилии, им и так было все ничтяк, но среди креолов нашлось немало таких, кого эта идея увлекла. Вот ведь люди, времена настали тревожные, а в союзниках Карлоты была Великобритания, которая непременно поддержала бы бразильско-португальскую интервенцию, надеясь наконец-то заполучить обширные территории на южноамериканском континенте. Развитие событий подстегнуло прибытие в Буэнос-Айрес в середине 1808 года наполеоновского эмиссара маркиза де Сассини. Наполеон рассчитывал на то, что маркиз сможет найти общий язык с вице-королем Линье, своим давним приятелем, и убедит его признать Жозефа Бонапарта законным королем Испании и владыкой Испанской Америки. Глупость, конечно, но чем черт не шутит, а ну как прокатит. Этого не произошло, потому что Линья и так все устраивала, но многие были убеждены в том, что два француза сумеют прекрасно поладить друг с другом. Вице-королевство зашаталось. Ох, какой тут вулканчик дремал и вдруг проснулся. Жуть. Испанцы шустро организовали мятежи в Уругвае и Парагвае. К примеру, уругвайская хунта провозгласила восточную провинцию, впоследствии ставшую государством Уругвай, независимой от вице-королевства, которым управлял враг испанской нации Линья. Провинция Буэнос-Айрес не могла остаться в стороне от новой моды, и там тоже вспыхнул мятеж против Линьи. Но тут находились испанские войска, которые быстро разогнали всех мятежников. Правда, француз Линьи в новых условиях быстро утрачивал популярность, поэтому его сменили на посту вице-короля в 1809 году на генерала-лейтенанта Бальтасара Идальго де Сиснероса. Градус повышался, становилось весело, фитиль поднесли к бочке с порохом. Если раньше все мятежи проходили под знаком выбора удобного короля из нескольких претендентов, то в Боливии грянул мятеж, сразу провозглашающий независимость. Надо же богатые серебряные рудники пристроить в надежные руки местных авторитетов, испанцев не предлагать. Так как в Ла-Пасе объявили о полном разрыве с испанской короной, поэтому то, что произошло ранее, историками принято называть восстаниями или событиями, а произошедшие в Ла-Пасе все считают настоящей революцией. Восстание в Верхнем Перу вызвало беспокойство не только у вице-короля Ла-Платы Бальтасара де Сеснероса, но и у вице-короля Перу Хосе Фернандо де Абаскали Саузы. Сауза предложил Сеснеросу военную помощь для подавления восстания, которая была принята и оплачена весьма щедро. С согласия Сеснероса Сауза впоследствии присоединил Верхнее Перу к своему вице-королевству. К середине декабря 1809 года боливийское восстание было подавлено. 18 мая 1810 года вице-король Сеснерос опубликовал манифест, извещавший о падении Севильи под натиском наполеоновских войск, самороспуске Верховной Центральной Хунты и образовании на замену ей Регенского Совета в Кадисе. В Испании всякое сопротивление Наполеону сократилось только до маленького Кадисского полуострова, который с одной стороны, с суши, штурмовали французы, а с трех сторон, с моря, поддерживал сильный английский флот. Поэтому все кадисское марионеточное правительство, застрявшее на этом пятачке, сидело исключительно на британских пособиях. И сейчас можно было легко перефразировать знаменитую античную пословицу словами «За Гадисом, Кадиксом, земли нет, отступать некуда». На тот момент в северной части вице-королевства Ла-Плата набирало обороты движения индейцев, ставшие отголоском революции в Ла-Пасе. Индейцы боролись против гнета колонизаторов, не очень-то задумываясь, а если точнее, совсем не задумываясь о том, что происходило на далеком Пиренейском полуострове. Но в результате их действий обстановка в вице-королевстве накалялась, сил для умиротворения индейцев у правительства не хватало, и волнения уже начали распространяться на западные провинции. Патриотам стало ясно, что настал решающий момент, пора действовать. Падение севильской хунты означало прекращение полномочий назначенного ею Сеснероса, но вице-король почему-то не спешил отказываться от власти. Группа патриотов, собиравшаяся в доме редактора газеты «Корриа де Коммерсио де Буэнос-Айрес» Мануэля Бильграна, начала готовить отстранение Сеснероса. Лодку упорно раскачивали. На стороне патриотов был бравый полковник Корнелио Саавидра, командовавший большей частью местного гарнизона. Правда, в отличие от того же Бильграна, Саавидра не был сторонником радикальных действий и выступал за соглашение с испанцами.